Ария. «Вверх!» – выкрикнул Сирио Форель, целя в голову. Палочные мечи стукнули, и Ария отбила удар. «Налево!» – закричал он, свистнул его клинок. Ее меч метнулся навстречу. Стук заставил его прищелкнуть зубами. «Вправо!» – сказал он, а потом снова вниз и налево, и снова налево. Сирио быстрее и быстрее продвигался вперед. Ария отступала, отбивая каждый удар. «Выпад!» – предупредил Сирио. И когда он шагнул вперед, она отступила в сторону, отвела от себя клинок и рубанула по плечу Форреля. То есть едва не прикоснулась к нему. Едва. Но близко было уже настолько, что Ария ухмыльнулась. Перед ее глазами прыгала влажная от пота прядь. Ария отбросила ее в сторону тыльной стороной ладони. «Налево!» – пропел Сирио. «Вниз!» Меч его метался, и в маленьком зале эхо отзывалось «стук, стук, стук!» «Влево, влево, вверх, влево, вправо, влево, вниз, влево!» Деревянный клинок кольнул ее прямо в грудь. Внезапный удар потряс ее тем более, что явился не с той стороны. «Ох!» – воскликнула она. «Значит, появится свежий синяк к тому времени, когда она заснет где-нибудь на корабле». «Синяк – это урок», – сказала себе Ария. «А каждый урок делает нас лучше». Сирио отступил назад. «Ты уже мертва». Ария скорчила рожу. «Ты сплутовал», – сказала она с жаром. «Ты сказал налево, а ударил справа». «Так. Но ты теперь мертвая девочка». «Но ты же солгал». «Это слова мои лгали. Но глаза и рука кричали тебе правду, а ты не заметила ее?» «Нет», — возразила Ария. «Я следила за тобой каждую секунду». «Следить, девочка, это не значит видеть. Водяной плясун видит. Теперь клади меч, настало время слушать». Она последовала за учителем к стене, он опустился на скамейку. Сирио Форель был первым мечом морского лорда Брааваса. «И знаешь ли ты, как это случилось? Ты был самым сильным фехтовальщиком города». «Именно так. Но почему?» «Ведь другие были сильнее и моложе». «Но почему же Сирио Форель оказался лучшим?» «Теперь я скажу тебе». Он прикоснулся кончиком своего мизинца к глазам. «Я обладаю зрением. Истинным зрением. В нем самая суть. Слушай меня. Корабли Брааваса плавают всюду, где дует ветер. К разным землям, удивительным странам. А когда они возвращаются, капитаны доставляют в зверинец морского лорда странных животных. Таких ты никогда не видала. Полосатых лошадей, огромных пятнистых зверей с шеями длинными, как ходули, волосатых свиномышей, ростом с корову, жалящих мантикоров, тигров, которые вынашивают своих щенков в сумке, жутких двуногих ящеров с косами вместо когтей. Сирио Форель видел их. В тот день, о котором я говорю, Браавос погиб первым, и морской владыка послал за мной. Многие являлись к нему, и всех он отсылал, но никто не мог понять, почему. Когда я явился пред его очи, владыка сидел, а на коленях его лежал жирный желтый кот. Он сказал мне, что один из его капитанов привез ему этого зверя с островов, лежащих у солнечного восхода. «Видел ли ты когда-нибудь подобных ему?» – спросил он. И я ответил. «Каждую ночь переулки Брааваса кишат тысячами подобных ему». Морской владыка расхохотался, и в тот же день я был назначен первым мечом. Ария скривилась. «Я не поняла». Сирио прищелкнул зубами. «Кошка была обыкновенной и не более того. Остальные же хотели увидеть сказочного зверя, поэтому-то и видели его. Они говорили, какой он крупный, а кот был не больше любого другого, просто разжирел от безделья, потому что морской владыка кормил его с собственного стола. Какие забавные маленькие уши, они говорили, а уши были откушены в драках. К тому же это был явный кот, хотя морской владыка называл его кошкой. И именно кошку видели все остальные. Ты слушаешь меня? Ария подумала. А ты увидел, какой он на самом деле? Именно так. Нужно только открыть глаза. Сердце может солгать. Голова одурачит тебя. Но глаза видят верно. Гляди своими глазами. Слушай своими ушами. Пробуй своим ртом. Нюхай своим носом. Ощущай своей кожей. Потом придут мысли. Потом. Только так можно узнать правду. «Именно так», — сказала Ария, ухмыляясь. Сирио Форель позволил себе улыбку. «Но я думаю, что когда мы доберемся в этот ваш Винтерфелл, настанет время вложить иглу в твою руку». Позади них огромные деревянные двери малого зала с грохотом распахнулись. Ария крутанулась на месте. Под аркой двери появился рыцарь из Королевской гвардии в компании 5 ланнистерских гвардейцев. Он был в полной броне, но забрало было поднято. Ария помнила эти сонные глаза и ржавые усы по Винтерфеллу. Рыцарь этот приехал вместе с королем. Звали его сир Мерин Трант. Красные плащи были в кольчугах на вареной коже и в стальных шлемах с львиными гербами. «Ария Старк!» — сказал рыцарь. «Пойдем с нами, дитя!» Ария неуверенно закусила губу. «Чего вы хотите?» «Твой отец хочет видеть тебя!» Ария шагнула вперед, но Сирио Форель удержал ее за руку. «Хотелось бы знать, почему лорд Эддард послал вместо своих людей Ланнистеров?» «Знай свое место, учитель танцев», — сказал сир Мерин. «Не твое дело». «Мой отец не посылал вас», — сказала Ария, хватая свой деревянный меч. Ланнистеры расхохотались. «Положи палку, девочка», — сказал ей сир Мерин. «Я из белых мечей, брат королевской гвардии». «Каким был и цареубийца, когда убивал старого короля?» — сказала Ария. «Я не пойду с вами против желания». У сира Мерина Транта кончилось терпение. «Возьмите ее», — сказал он своим людям, надвигая забрало на шлем. Трое из них шагнули вперед. Кольчуги мягко позвякивали на каждом шагу. Ария вдруг испугалась. «Страх режет глубже меча», — сказала она себе, чтобы замедлить биение сердца. Но Сирио Форель шагнул между ними, легонько похлопывая деревянным мечом по сапогу. «Остановитесь! Я вижу людей или псов, способных напасть на ребенка!» «С дороги, старик!» — проговорил один из красных плащей. Палка Сирио, просвистев, обрушилась на его шлем. «Я Сирио Форель, и впредь ты будешь разговаривать со мной с большим уважением!» «Лысый сукин сын!» Человек извлек свой длинный меч. Палка дернулась с невероятной быстротой. Послышался громкий хруст, и меч звякнул о каменный пол. «Ох, рука!» — закричал гвардеец, хватаясь за перебитые пальцы. «Ты слишком быстр для учителя танцев!» — сказал сир Мерин. «А ты для рыцаря слишком нетороплив!» — отвечал Сирио. «Убейте, браво осийца!» «И приведите ко мне девчонку!» — приказал рыцарь в броне. Четверо ланнистеров обнажили мечи. Пятый, с перебитыми пальцами, сплюнув, вытащил кинжал левой рукой. Сирио Форель цокнул зубами, занимая позу водяного плесуна, обратившись лишь одной стороной к врагу. «Ария, детка!» — окликнул он, не отрывая глаз от ланнистеров. «На сегодня с танцами покончено. Тебе лучше идти. Беги к отцу!» Ария не хотела оставлять его, но он всегда учил ее выполнять его приказы. «Быстрая, как олень», — прошептала она. «Именно так», — ответил Сирио Форель, пока ланнистеры окружали его. Ария отступила, крепко сжимая в руках деревянный меч. Глядя на Сирио, она успела понять, что он только играл с нею во время поединков. Красные плащи наступали на него с трех сторон, со сталью в руках. Их руки и грудь прикрывали кольчуги. Штаны, стальные пластины. Одной только кожей были защищены лишь ноги. Все они были без перчаток, в шлемах со стрелками, но без забрала. Сирио не стал ждать, пока они схватят его, и сразу ушел влево. Ария еще не видела, чтобы человек двигался так быстро. Один меч он остановил своей палкой и уклонился от второго. Лишившись равновесия, оба противника столкнулись друг с другом. Сирио пнул сапогом в спину второго, и красные плащи повалились вместе, набрываясь яйца. Налетел третий, метя мечом в голову. Сирио поднырнул под его клинок и ударил вверх. Человек Ланнистеров с воплем упал. Кровь хлынула из кровавой дыры, оставшейся на месте левого глаза. Упавшие поднимались. Сирио ударил одного из них в лицо и прихватил стальной шлем с головы другого. Человек с кинжалом замахнулся. Сирио остановил руку шлемом и разбил палкой колено лежавшего. Последний из красных плащей с ругательством нанес удар обеими руками, взявшись за меч. Сирио откатился направо, и жестокий удар мясника угодил прямо между плечом и шлемом вставшего на колени гвардейца, того, что лишился шлема. Длинный меч рассек и панцирь, и кожу, и плоть. Прежде чем убийца успел высвободить свой кинжал, Сирио ударил его в адамово яблоко. С воем гвардеец отшатнулся назад, вцепившись пальцами в шею. Лицо его почернело. Когда Ария достигла задней двери, выходящей к кухне, пятеро латников уже лежали на полу, мертвые или умирающие. Она услышала проклятие Сира Мерина Транта. «Проклятые олухи!» – ругнулся он, извлекая свой длинный меч из ножен. Сирио Форель занял свою позу и прицокнул зубами. «Иди отсюда, детка!» – приказал он ей, не глядя. «Уходи!» «Смотри своими глазами!» – сказал он. И она видела рыцаря, облаченного в белую броню, его ноги, голову, горло и руки, окованные металлом, глаза, упрятанные под высокий белый шлем, и в ладонях его жестокую сталь. А против него Сирио, в кожаном жилете с деревянным мечом в руке. «Сирио, беги!» – закричала она. «Первый меч Браваса не из тех, кто бежит», – пропел он, когда Сир Мерин ударил. Сирио уклонился от меча. Палка его буквально растворилась в воздухе. В одно сердцебиение он нанес удары в висок, по локтю и горлу рыцаря. Дерево звякнуло о металлический шлем, нагрудник и воротник. Ария застыла на месте. Сир Мерин приближался. Сирио отступал. Он отбил следующий удар, увернулся от второго, отразил третий. Четвертый разрубил его палку пополам. И дерево, и свинцовую сердцевину. Взрыдав, Ария побежала. Она бросилась через кухню и буфетные, в слепом ужасе находя извилистый путь между кухарками и кухонными мальчишками. Перед ней вдруг вырос помощник пекаря с деревянным подносом. Ария повалила его, разбросав благоуханные буханки свежевыпеченного хлеба по полу. Крики, поднявшиеся позади, она услыхала, уже оббегая объемистого раздельщика, уставившегося на нее с ножом в руках. Руки его были по локоть в крови. Все, чему учил ее Сирио Форель, вспыхнуло в голове девочки. Быстрая, как олень, тихая, словно тень. Страх режет глубже меча. Гибкая, как змея, тихая, как вода. Страх режет глубже меча. Сильная, как медведь, свирепая, как росомаха. Страх режет глубже меча. Человек, который боится, уже погиб. Страх режет глубже меча, страх режет глубже меча, страх режет глубже меча. Рукоятка деревянного меча уже была влажной от пота, и Ария пыхтела, добравшись до лестницы в башню. На мгновение она замерла. Вверх или вниз? Путь вверх приведет ее к крытому мостику, нависшему над небольшим двориком, отделявшим ее от башни десницы, куда она и должна была направиться по их распоряжению. «Никогда не делай того, что от тебя ожидают», — сказал ей однажды Сирио. Ария направилась вниз. Вокруг центрального столба, перепрыгивая сразу через 2-3 узкие каменные ступеньки. Она оказалась в огромном сводчатом погребе, полном бочек с пивом, сложенных штабелями в 20 футов высотой. Свет проникал сюда лишь сквозь узкие наклонные окна, пробитые высоко в стене. Тупик. Из этого погреба она могла выйти лишь тем путем, которым пришла. Ария боялась подниматься по этим ступенькам, но она и не могла оставаться здесь. Она должна была отыскать отца и рассказать ему о случившемся. Отец защитит ее. Ария заткнула деревянный меч за пояс и полезла. Перепрыгивая с бочонка на бочонок, она добралась до окна и, ухватившись за камень, обеими руками подтянулась. Стена была здесь 3 футов толщиной, и окно косым лазом уходило вверх и наружу. Ария повернулась к дневному свету. Когда голова ее оказалась на уровне земли, она поглядела через двор на башню Десницы. Крепкая деревянная дверь была разбита топорами. На ступенях лицом вниз лежал мертвый. Кольчуга на спине его окрасилась алым. Охваченная ужасом, она заметила под убитым скомкавшийся серый плащ с белой атласной подкладкой. Только кто это, она не видела. «Нет», – прошептала Ария. «Что происходит? Где отец? Почему за ней пришли красные плащи?» Она вспомнила, что сказал человек с желтой бородой в тот самый день, когда она побывала в подземелье чудовищ. «Раз может погибнуть один десница, то почему не может умереть и второй?» Ария ощутила слезы в глазах. Задержав дыхание, она прислушалась. Звуки схватки, крики, стоны, звон стали о сталь доносились из башни десницы. Она не могла вернуться. «Ее отец!» Ария закрыла глаза. На мгновение она слишком испугалась, чтобы шевелиться. «Они убили Джори, Уилла, Хьюарда и того гвардейца, что сейчас лежал на ступеньках. Возможно, они убили уже и отца и убьют ее, если захватят». «Страх режет глубже меча», — сказала Ария громко. «Однако зачем изображать из себя водяную плесунью? Это Сирио был водяным плесуном, но белый рыцарь наверняка уже убил его. А она всего лишь маленькая девочка с деревянной палкой в руках, одинокая и испуганная». Ария вылезла во двор, настороженно оглянулась и поднялась на ноги. Замок казался опустевшим. В Красном замке всегда было людно, а теперь все, должно быть, попрятались внутри, заложив двери. Ария с тоской поглядела на свою опочивальню, а потом направилась прочь от башни Десницы, стараясь держаться возле стены, перебегая из тени в тень, как тогда, давно, когда она ловила кошек. Но сейчас она была кошкой и знала, что если ее поймают, то убьют. Стараясь держаться между зданиями и стеной, прижимаясь к камню так, чтобы никто не мог застать ее врасплох, Ария почти без приключений добралась до конюшен. Мимо нее в кольчугах и панцирях пробежали золотые плащи. Однако, не зная, на чьей они стороне, Ария спряталась, чтобы ее не заметили. Халин, сколько помнила себя Ария, служивший в Винтерфелле мастером над конями, лежал на земле возле двери в конюшню. Его буквально истыкали кинжалами. Казалось, что тунику его расшили алыми цветами. Ария не сомневалась, что он мертв. Но когда она подобралась ближе, глаза конюшева открылись. «Ария!» — шепнул он. «Ты должна предупредить своего лорда, отца!» Кровавая пена запузырилась на его губах. Мастер над конями закрыл глаза и более не говорил ничего. Внутри лежали тела. Конюх, который часто играл с ней, и 3 гвардейцев отца. Фургон, загруженный сундуками и ящиками, остался забытым возле двери конюшни. Убитые, должно быть, как раз готовились отправиться на пристань, когда на них напали. Ария подобралась ближе. Среди покойников был Десмонд, показывавший ей свой длинный меч и обещавший защитить ее отца. Он лежал на спине, слепо уставившись в потолок, а мухи ползали по его глазам. Возле него остался убитый в красном плаще и в львином шлеме Ланнистеров. «Всего только один», — заметила она. «А ведь каждый северянин стоит 10 этих южан», — говорил ей Десмонд. «Ах ты лжец!» — буркнула она, с внезапной яростью пнув его тело. Животные волновались в своих стойлах, фыркали и ржали от запаха крови. Ари оставалось одно — заседлать лошадь и бежать подальше от города и замка. Нужно было только держаться королевского тракта. Он сам приведет ее назад, в Винтерфелл. Ария взяла со стены уздечку и упряжь. Проходя мимо фургона, она заметила упавший сундук. Должно быть, его столкнули во время схватки или уронили, когда грузили фургон. Дерево раскололось, из-под крышки вывалилось содержимое. Ария узнала шелк, бархат и атлас, которых она не носила. На королевском тракте ей понадобится теплая одежда, и к тому же... Ария встала на колени на землю, посреди разбросанных платьев. Она нашла тяжелый шерстяной плащ, бархатную юбку, шелковую рубашку и несколько нижних. Платье, которое мать вышила для нее. Серебряный детский браслет, который можно было продать. Отбросив в сторону разбитую крышку, она запустила руку в сундук в поисках иглы. Свой меч она все время прятала на дне, подо всеми вещами. Но теперь они были разбросаны вокруг. И на миг Ария уже испугалась, что клинок нашли и украли. Но пальцы ее ощутили твердый металл под атласным плащом. «Вот она!» – прошипел сзади нее голос. Ария в испуге обернулась. Позади нее стоял конюшенный мальчишка с выражением блаженства на лице. Запачканная белая нижняя рубашка торчала из-под грязной куртки. Сапоги его были вымазаны конским пометом, в руках он держал вилы. «Кто ты?» – спросила она. «Она не знает меня!» – проговорил он. «Но я-то ее знаю! О, да ты волчья девочка!» «Помоги мне заседлать коня», — попросила Ария, потянувшись назад в сундук за иглой. «Мой отец — десница короля, он наградит тебя». «Твой отец умер!» — сказал мальчишка и направился к ней. «Эта королева наградит меня! Иди сюда, девочка!» «Держись подальше!» Пальцы ее сомкнулись на рукояти иглы. «А я говорю, иди сюда!» Он крепко ухватил ее за руку. Все, чему учил ее Сирио Форель, исчезло в биении сердца. И в короткий момент внезапного ужаса Ария сумела вспомнить лишь тот самый первый урок, который преподал ей Джон Сноу. Она ударила его острым концом, направив меч вверх с дикой, истерической силой. Игла пронзила кожаную куртку и белую плоть на его животе и вынырнула между лопаток. Мальчишка выронил вилы и не то вздохнул, не то негромко ойкнул. Руки его сомкнулись на клинке. «О боги!» – простонал он, когда его нижняя рубаха начала багроветь. «Вынь его!» Когда она сделала это, он умер. Кони визжали. Ария стояла над телом в тихом испуге перед лицом смерти. Кровь хлынула изо рта мальчишки, когда он рухнул. Еще больше алой жидкости вытекло из раны в животе, скопившись лужицей под телом. Он порезал руки, которыми ухватился за клинок. Ария медленно попятилась. Игла багровела в руке. «Надо уходить отсюда подальше, куда-нибудь в безопасное место, где не было видно его обвиняющих глаз». Она вновь схватила седло и уздечку и подбежала к своей кобыле. Но, закинув седло на спину лошади, Ария вдруг с болезненным ужасом поняла, что ворота замка будут, скорее всего, охраняться. Возможно, стражники не узнают ее, если примут за мальчика. Возможно, ее пропустят. Впрочем, скорее всего, они получили приказ не выпускать никого, знакомого и незнакомого. Но из замка можно было выйти другим путем. Седло выскочило из пальцев Ари и упало на пыльную землю, подняв целое облако. Сумеет ли она вновь найти комнату с чудовищами? Она не была уверена в этом, но знала, что придется попытаться. Ария взяла выбранную ею одежду, набросила плащ, спрятав под ним иглу. Остальные вещи она завязала в узелок и, зажав его под рукой, направилась вглубь конюшни. Отперла заднюю дверь и осторожно выглянула. Вдали раздавался звон мечей, отчаянным голосом вопил от боли мужчина. Ей придется спуститься по змейке ступенек. Мимо небольшой кухни и свинарника. Так она шла, выслеживая черного кота. Но этот путь приведет ее к казарме золотых плащей. Ария не могла идти туда и попыталась отыскать другую дорогу. Если только ей удастся перейти на противоположную сторону замка, она сможет тогда пробраться вдоль речной стены и через крохотную богорощу. Но для этого нужно пересечь двор, на виду у стражников, стоявших на стене. Ария никогда не видела на стенах такого количества людей. Золотые плащи в основном были вооружены копьями. Некоторые из них знают ее в лицо. Что они сделают, если заметят бегущую через двор девочку? Сверху она будет казаться такой маленькой. Сумеют ли они оттуда узнать ее? Заинтересуются ли они ею? «Надо немедленно уходить», — велела она себе. Но когда пришло выбранное ею мгновение, Ария ощутила слишком большой испуг, чтобы шевельнуться. «Спокойная, как вода», — шепнул голос ей на ухо. Ария так испугалась, что едва не выронила сверток. Она оглянулась вокруг, но в конюшне кроме нее находились только лошади и убитые. «Тихая, словно тень», — услыхала она продолжение. «Сама ли она говорила или Сирио?» Она не знала этого, однако страхи ее тем не менее улеглись. Ария вышла из конюшни. Этот поступок потребовал от нее большей отваги, чем все, что приходилось ей делать прежде. Ей хотелось побежать, спрятаться, но Ария заставила себя неторопливо перейти через двор, ступая так, словно бы ей принадлежало все время в мире, и у нее нет причин кого-нибудь бояться. Ей казалось, что она ощущает на себе взгляды стражников, словно букашек, ползавших по ее коже. Ария не поднимала глаз. Если она увидит, что за ней наблюдают, вся отвага немедленно оставит ее, и она бросит свой сверток с одеждой и побежит, заливаясь младенческими слезами, и тогда уж точно ее поймают. Так что Ария смотрела в землю. Добравшись до тени королевской септы, на противоположной стороне двора, Ария взмокла, но никто не поднял тревоги и крика. Открытая септа была пуста. Внутри ее, в благоуханном молчании, горело с полсотни молитвенных свечей. Ария решила, что боги не хватятся двух из них. Она запихнула свечи в рукав и оставила септу через заднее окно. Прокрасться к проулку, где она застигла одноухого кота, было нетрудно. Но потом она заблудилась. Ария влезала и вылезала из окон, вспрыгивала на стены, искала путь в темных погребах, спокойная, словно тень. Однажды она услышала женский плач. Ей потребовалось около часа, чтобы найти то узкое окно, через которое можно было спуститься в подземелье, где обитали чудовища. Ария бросила внутрь свой сверток и согнулась, чтобы зажечь свечу. Это было рискованно. Костер, который она заметила, прогорел до угольев, и, раздувая их, она услышала голоса. Обхватив пальцами трепещущий огонек, она нырнула в окно, пока люди входили в дверь, даже не посмотрев, кто это был. На этот раз чудовища не испугали ее. Они казались почти что старинными друзьями. Ария подняла свечу над головой. С каждым ее шагом тени двигались по стене. Они словно бы поворачивались, наблюдая за ней. «Драконы!» — шепнула она, извлекая иглу из-под плаща. Тонкий клинок казался таким крохотным, а драконы, наоборот, огромными. Однако Ария почему-то почувствовала себя уверенней, ощутив прикосновение стали к рукам. Длинный, лишенный окон зал за дверью остался таким же мрачным, каким она запомнила его. Иглу она держала в левой руке, как привыкла, а свечу в правом кулаке. Горячий воск капал на пальцы. Вход в колодец находился слева, поэтому Ария направилась вправо. Ей отчаянно хотелось бежать, однако она опасалась погасить свечу. Ария слышала тонкий писк и заметила пару крошечных горящих крысиных глаз. Но крысы ее не пугали, ее волновало другое. В коридоре было легко притаиться, ведь она и сама пряталась здесь от колдуна и человека с раздвоенной бородой. Она почти видела конюшенного мальчишку, сжавшегося у стены. Руки его были стиснуты, и кровь стекала из глубоких порезов, оставленных иглой. Что, если он захочет схватить ее, когда она окажется рядом? Он заранее увидит свечу. Возможно, ей лучше идти без света? «Страх режет глубже меча», – прошептал спокойный голос внутри нее. И вдруг Ария вспомнила крипты Винтерфелла. «В них было куда страшнее, чем здесь», – сказала она себе. Ария впервые спустилась туда, еще совсем маленькой. Братец Роб отвел их вниз, ее, Сансу и маленького Брана, который был тогда не старше, чем теперь Рикон. У них была с собой только одна свеча, и глаза Брана превращались в блюдечки, когда он глядел на каменные лики королей зимы, на лютоволков у их ног и железные мечи на коленях. Роб провел младших до самого конца, мимо деда, Брандона и Лианы, чтобы показать им их собственные гробницы. А Санса все глядела тогда на огарок свечи, опасаясь того, что она погаснет. Старая Нэн утверждала, что внизу водятся огромные пауки и крысы ростом с собаку. Роб улыбнулся, когда она это сказала. «Здесь водятся худшие создания, чем пауки и крысы», – прошептал он. «Здесь ходят мертвецы». Тогда-то они и услышали внизу этот негромкий глубокий звук, от которого по коже побежали мурашки, и младенец Бран вцепился в руку Арии. Когда привидение восстало из открытой гробницы, белое и алчущее крови, Санса с визгом метнулась к лестнице, а Бран прижался к ногам Роба, рыдая. Ария же, оставшись на месте, дала духу пинка. Это оказался всего лишь Джон, осыпавший себя мукой. «Дурак!» — сказала она ему. «Ты испугал младенца!» Но Джон и Роб только хохотали и хохотали. Скоро и Бран с Арией тоже развеселились. Воспоминание заставило девочку улыбнуться, и тьма перестала пугать ее. Мальчишка был мертв. Она убила его. И если бы он вновь набросился на нее, то убила бы его снова. Теперь надо попасть домой. Все исправится, когда она окажется дома, в безопасности, за седыми гранитными стенами Винтерфелла. Шаги ее распространяли негромкое эхо. Ария углубилась во тьму.